Однажды ночью в царстве полной тьмы и тишины загадочной с тобою повстречались мы, и все казалось сказочным. И я твоих не видел глаз, не чувствовал дыхания, как будто разделяла нас разлуки расстояние. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная. Ушли мы, как во сне, куда не знали сами мы. Слова, что ты шептала мне, как птицы в небе замерли. И все хорошее сбылось, и все плохое сгинуло. И одиночество, как гость, навеки нас покинуло. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Ты у меня единственная. Ты единственный мой. Вспыхнула звезда таинственно над твоей головой. Ты у меня единственная.